Глава 11. Обошлось без танков. В кабинете за столом сидели трое. Иван Иванович в майке, шортах и панамке. Вызов вытащил его с пляжа. Женя в комбинезоне техника. И Елисей Маркович в наспех застиранном халате. Доктор прижимал к голове пакет со льдом. Обезболивающие не помогали. «Евгения Владимировна, приношу свои извинения. Но постарайтесь меня понять правильно. Омега, да еще не зарегистрированная, это критически важная информация». На Женю полковник не смотрел и вообще старался не открывать глаза. «Это как атомная бомба, заложенная в детском саду с генератором случайных чисел». «Полковник, а мозги твои где были? У тебя же образование высших больше, чем у меня подписок, а не разглашений». «Ты ради этой информации решил надавить на недавно инициированную бету, которая, по твоим же словам, потенциальная омега. Мало тебя, полковник, в учебке били». «Я не был в учебке, я по гражданской линии», — буркнул распекаемый. «Ох уж эти психики высоколубые. Мало того, что надавил, о защите не побеспокоился. Ты вообще психологический портрет смотрел у девочки? У нее что в сводке по инциденту было написано?» «Степень воздействия, типы целей, обстоятельства психологической нагрузки выше 20%, нехотя ответил доктор. «Венедиктов, тебе не стыдно? Это, между прочим, лютая некомпетентность. Девочка вырубила 2 десантников в полной защите, у которых, как ты знаешь, подготовка. А потом активировала нервную систему под полной медикаментозной блокадой одному придурку-террористу». «Да понял я, понял. Это, между прочим, можно было и наедине обсудить. И результаты теперь ни к черту. Все параметры заново пересчитывать. Твердые 11, если не 13». Тут Женя вспомнила, что нечетные цифры описывают спонтанное проявление способностей, тогда как четные говорят о контроле. «Женечка, хотите что-то спросить?» «Да, раз уж так все случилось. Кот, он омега?» «Нет, и слава богу». Иван Иванович размашисто перекрестился. «Все допуски я тебе дал еще вчера, так что обращайся к коту. Он нас слышит, кстати?» «Нет, он в отключке после рывка», — ответила Женя. «А зачем ему нужен был рывок? Это не тот наркотик, который принимают ради удовольствия». Посмотрев во внимательные глаза Ивана Ивановича, Женя нервно сглотнула и прикусила язык. «Он не сказал. Просто отправил сообщение, что что-то срочное», — быстро ответила она. «Я очень надеюсь, что в следующий раз вы или он мне позвоните до того, как ситуация зайдет слишком далеко, когда срочные дела пойдут скверно». Женя кивнула, надеясь, что ее молчание не выглядит слишком подозрительно. «Полковник, к девочке есть еще вопросы у нас?» «Есть, но не сегодня. Сможете посетить меня через пару дней? Я вам авансом присваиваю 10-й уровень. И постарайтесь до этого момента никого не убить. Я вас очень прошу». Быстро со всеми попрощавшись, девушка поспешно покинула кабинет. С собой она взяла пакет с выстиранной робой, одеждой и блистер с таблетками. Последнее, что она услышала из-за закрывающейся двери, был кусок фразы. «Вот мне интересно, если даже ей сложно сладить с тем парнем, что там вообще за личность?» «О, полковник, я тебе сейчас расскажу. Уточним только твой уровень допуска». Люди в скафандрах и с импульсными винтовками молча выпустили девушку из здания. Время приближалось к полуночи. В этот раз никто не провожал Женю. Но она подключилась к порталу института, и линзы подсветили девушке тропинку. Где-то на половине дороги до взлетного поля из кустов раздалось шуршание и тихий писк. На тропинку вывалились мальчишки, имена которых Женя так и не узнала. В руках они тащили большую корзинку. «Тетенька, а правда, что вы нашего папу побили?» «Да, но это получилось не специально». «Я ж тебе говорил, а ты мне не верил. Тетенька, а как вас зовут?» «Женя, а тебя?» Девушка присела, чтобы ее лицо оказалось на одной высоте с лицами мальчишек. «Я Артур, ударение на А, а вот тот с текущим носом, Лазарь». «И ничего у меня из носа не течет», — обиженно пробурчал Лазарь и шмыгнул носом. «Вы на папу нашего не обижайтесь. Вот мы с Лазарем постоянно деремся, но это ничего не значит, он хороший». Женя не удержалась и взлохматила русые волосы на макушке у Артура. Я знаю, что он хороший. Мы с ним уже помирились. Правда? Да. Взрослые тоже часто сначала дерутся, а потом уже мирятся. Тетя Женя, а у тебя уже есть принц? Задал вопрос Лазарь. Девушка еще раз улыбнулась. Да. Настоящий? Нет, сказочный. Но так не бывает. Сказочных принцев не существует. Да кто тебе сказал такие глупости? Притворно возмутилась девушка. Если про них есть сказки, значит, кто-то видел настоящего принца? Значит, они как минимум были. Почему ты решил, что их не бывает? Но папа говорит, что сказки — это неправда. Их рассказывают детям, чтобы они по ним учились, — растерялся мальчик. А папа твой откуда это узнал? Не знаю. Ему, наверное, это рассказал его папа. Тоже верно. То есть они не проверили? Просто поверили? Не знаю. Ну вот. Ты говоришь, что в сказки верить не нужно. Но ведь сами вы настоящие волшебники. Мне ваш папа сказал. «Волшебники — это не научно, мы психики», — возразил Артур. «А кто такие психики?» Мальчики озадаченно переглянулись. «Значит, в сказках все правда?» — снова уточнил один из них. «Не все. Но и в жизни тоже не все правда», — грустно вздохнула Женя. «А какой он настоящий принц?» «О-о-о», — задумчиво протянула девушка. «Он все делает сказкой». Живет в настоящей пещере, сражается с железными рыцарями, ему подвластны машины, его боятся люди. «Врете!» — восхищенно произнесли хором мальчишки. «И не думала? Я, может быть, как-нибудь вас познакомлю». «Обещаете?» «Честное слово». «Ура!» — завопили мальчишки так, что Женя даже слегка отшатнулась. «Ну а теперь мне надо идти. Меня мой принц ждет дома». «Погодите, тетя Женя, возьмите у нас котят». Лазарь подошел к Жене на пару шагов поближе и снял крышку с корзинки. Оттуда на нее уставились две усатые мордочки. Раздался писк и урчание. «Котята? А как их зовут?» «Черный, это котик-рыська. Он умеет мяукать, будто разговаривает. У него плоская мордочка, а серенькая — это кошка-овсянка. Она очень тихая, но лучше всех охотится на фантик. Сразу его хватает». «Братик с сестрой?» Женя протянула руку и погладила одного из котят. Мурчание стало громче. «Нет, разные генетические линии. Возьмите, им в лаборатории грустно, а мама не разрешает держать дома». Тут Артур ткнул брата под ребра, и тот ойкнул. Женя задумалась ненадолго. «А что это за порода?» «Папин друг говорит, что смешанная, или вроде того». «Хорошо, договорились. Я их беру». Женя поднялась на ноги и взяла в руки корзинку. Довольные мальчики растворились в темноте, и последнее, что Женя услышала, был обрывок разговора. «Значит, мы планируем ликвидацию принца и сами женимся на тете Жене. Я у дяди Геннадия утащу винтовку». Под рукой девушки довольно урчали котята. Женя урчала им в ответ. Вскоре флайер взмыл в ночное небо, оставляя за собой короткий шлейф ионизированного газа. Дача кота встретила Женю яркой иллюминацией. Дорожку подсветила светящаяся лента. Сверчки надрывались, небо изредка разрезали короткие росчерки летящих машин, впрочем, не заслоняя яркого ночного неба. Люди давно научились эффективно бороться с любым загрязнением, в том числе и световым. Даже в больших городах стало видно звезды. Может быть, именно поэтому они стали ближе. Лежащий парень обнаружился на кровати. На его груди сидел механический паук из медицинского комплекса. Индикаторы горели синим цветом, сигнализируя о штатном завершении поддерживающих противотоксических процедур. Девушка села на край кровати и нежно провела ладонью по лицу кота. Двухдневная щетина слабо колола кожу ладони. Молодой человек улыбнулся во сне и что-то пробормотал. Женя подключилась к интерфейсу робота и считала данные. Медикаментозный сон должен был продлиться еще 9,5 часов. Девушка скинула комбез и, громко шлепая босыми ногами по прохладному паркету, пошла на кухню. Днем приезжала доставка, и холодильник был заполнен нормальной едой. Девушка заварила овсяные хлопья, предварительно сделав экспресс-анализ на наркотики, мало ли, после чего переложила кашу в небольшую тарелочку, в которую налила чуть подогретого молока. Тарелки отправились на пол, и девушка открыла корзинку, в которой, свернувшись черно-серым клубком, спали котята. Малышам была продемонстрирована еда, после чего раздалось громкое чавканье и странные сосущие звуки. Черный котенок очень забавно потреблял пищу, всасывая ее в себя, в отличие от кошечки, которая уже умела лакать. Через пару минут девушка умыла перепачканных в молоке и каше котят салфеткой, уложила их под бок парню и отправилась в душ. Котята расположились на груди молодого человека. Женя, завернутая в мягкий халат, свернулась под боком парня калачиком и подала команду на выключение света. Роботом ушла команда. В доме маленькие звери, так что о кучках по углам можно было не переживать. Жилой модуль для планет с бескислородной атмосферой погрузился в сон.